Глава 43. В офисе тоже были хаос и паника. Двое арендаторов уже съехали, трое собирали коробки с вещами. Остальные на них поглядывали с завистью и явно пребывали в поисках подходящего здания, чтобы сбежать. Останавливать и уговаривать бегущих с корабля я не стала. Хотят съехать — пожалуйста. Тем более договоры аренды давно пора было перезаключить. Суммы, зафиксированные на год, уже изменились, да и арендаторы, пригретые мистером Флойдом, оказались не больно-таки любезны, так что, как говорится, баба с возу кобыле легче. Старательно не обращая внимания на суету, творившуюся в здании, я гордо шествовала по коридору. Проходя мимо настежь распахнутых дверей, где офисные клерки упаковывали документы в коробки, дед не смог удержаться и промолчать. Намеренно громко обращаясь ко мне, он проговорил: «По Окленду ходят слухи о повышении цен на аренду помещений. В здании на улице Нортис за квадратный метр просят 120 форсов, а в развалюхе Элденса — все 150». Никак не отреагировав на выпад мистера Бакстера, я, стоило нам войти в мой кабинет, поинтересовалась: «Ну и зачем ты в их умы внес сомнения? Пусть идут, зачем останавливать? Зачем доставлять этому удовольствие?» Вопросом на вопрос ответил дед, озорно мне подмигнув. «Тоже верно». Согласилась со старым манипулятором. «Да, побег арендаторов из моего здания ему или ей понравится, ведь наверняка своими действиями он этого добивался. Но сейчас тратить время и силы на то, чтобы сохранить все, как было ранее, мне совершенно не хотелось. Пусть развлекается, главное, чтобы не помешал мне с заводом». «Мы здесь надолго?» Прервал мои мысли мистер Бакстер. Просматривая вчерашнюю газету, он время от времени забавно хмурился и кривил губы. «Нет, сейчас подпишу документы, Кейт попросила, и поедем домой. Через 2 часа должны прийти Чарльз и Джордж», — ответила, мысленно продолжив. «А ночью у меня встреча с Картером. Надеюсь, ему удалось раскопать то, что я просила». «Тебе помочь?» «Проверь, пожалуйста, счета. По-моему, Кейт что-то упустила, суммы не сходятся». Не стала отказываться от помощи мистера Бакстера, да и для старика это только в радость. Суета, интриги, тайны ему явно пошли на пользу. Он даже шаркать ногами перестал при ходьбе и стал шустро подниматься по лестнице. «Ничего-то вы без меня не можете сделать!» Довольно пробормотал старик и, с важным видом откладывая газету, подтянул к себе стопку счетов. «Ну, и что тут у нас?» Спустя час мы покинули здание и в сопровождении вернувшегося Джерри отправились в особняк Пембертон, по дороге слушая краткий рассказ о слежке бывшего копера. «К себе в конторку побежали», — проворчал друг, недовольный итогом. «Прождал их больше часа, но проверяющие так и не вышли. Местным пацанам денег подкинул, чтобы проследили, но сама понимаешь». «Ладно, я и не надеялась, что проверяющие тут же приведут тебя к заказчику». Ободряюще улыбнулась Джерри. «Мне кажется, он скоро сам себя проявит». «Думаешь?» «Да, прошло 3 недели, а я никак не реагирую на его выпады. Он должен снова что-то сделать». «Гад! И как его найти?» Выругался Джерри, бросив хмурый взгляд из-под бровей в окно и задумчиво протянул: «Мистер Бакстер, а вы никому дорогу не переходили? Может, кто из ваших врагов Алекс вредит?» «Конечно, переходил, как без этого?» Хмыкнул старик, откидываясь на спинку сиденья. «В мире бизнеса по-другому не выжить. Или ты, или тебя. А список мне дадите? Проверить не мешало бы». «Я уже проверила», — произнесла, удивив своими словами не только друга, но и деда. «Среди конкурентов мистера Бакстера нет тех, кто все потерял. Упущенные или перебитые ценой сделки были взаимными. Дед тоже не один раз лишался выгодных предприятий». «И когда ты успела все узнать?» Усмехнулся старик. В его взгляде я не заметила обиды и недовольства. Наоборот, его глаза горели восхищением, а губы тронула гордая улыбка. «До того, как вернулась, должна же я знать, от кого ждать удары, кто так ненавидит семью Пембертон». «Я поговорю с Джоан», — тотчас проронил мистер Бакстер, многозначительно на меня посмотрев. «Хорошо». Кивнула, и до конца нашего пути мы больше к этой теме не возвращались. Дома было тихо. Кейт и Санди, устроившись в кабинете, работали со счетами, которым не было конца. Там же отвечали на многочисленные письма и готовили уведомления. Миссис Джоан заперлась в своих покоях и, со слов Кейт, даже на обед из них не выходила. Ломиться к ней в комнату я не стала, да и мистеру Бакстеру настоятельно рекомендовала пока не нервировать женщину расспросами. Мы отправились в гостиную обедать. «Алекс, ты быстро вернулась!» — воскликнул Чарльз, стиснув меня в своих медвежьих объятиях. «Когда я получила от тебя записку, сначала не поверил своим глазам». «А сейчас?» — рассмеялась я, высвобождаясь из крепких объятий. «Вижу ты, только что-то бледное. В Вердании, как и прежде, нет солнца». «Есть, но оно редко радует местных своим теплом», — ответила взмахом руки, приглашая мужчину устраиваться в кресле. Джордж приедет? Да, я вчера его видел. Должен вот-вот. Прибыл. Усмехнулся, заметив в окне паркующийся у ворот автомобиль. Через две минуты, когда все радостные приветствия закончились, я, окинув мужчин беглым взглядом, спросила. «Вам удалось выполнить то, что мы запланировали?» «Здание готово. Все лишнее убрали, крышу подлатали. Железо лежит на складе и ждет своего часа, но...» Заговорил Джордж, покосившись на взгрустнувшего соседа. «Но ни один специалист не согласился идти работать к нам». Шумно выдохнув, закончил Чарльз. «Завода нет, ничего нет. Терять жалования работяги не хотят. И знаешь, никто не верит, что нам удастся запустить производство паровозов. В клубе стоит нам только отойти от компании. Лишь об этом и шепчутся». Зло бросил Чарльз, тут же спросив, «А тебе удалось договориться? В МВР приедет специалист?» «Уже приехал», — произнесла, с трудом сохраняя серьезное выражение лица и, сделав небольшую паузу, продолжила, «Старший сын основателя завода Вердани, мсье Дэвид Стаффансон». «Что, сам Стаффансон? И он согласился построить здесь завод с нами?» Одновременно взревели Чарльз и Джордж, не выдержав бури эмоций, переполняющих их, вскочили с кресел и заметались по кабинету. «Да Томаса и Говарда разорвет от зависти. Они больше всех смеялись над нашими планами. Эдвин сдохнет от разочарования. Он уже подсчитал, какие убытки мы понесем!» Воскликнул Джордж и тут же, подхватив меня на руки, закружил по кабинету. «Как тебе удалось заманить к нам самого Стаффансона?» «Отпустишь, расскажу!» Чуть придушенно прошипела, невольно заражаясь радостью партнеров и только сейчас осознав, что все это реально, и мы действительно строим свой завод. Разговор затянулся, мужчины, пребывая в возбужденном состоянии, строили планы один грандиознее другого. Даже порывались поучаствовать в еще одном тендере, но радует, что тут же поумерили свой пыл, второй нам пока не вывести. И обоим не терпелось познакомиться с сыном основателя первого крупного завода не только в Вердании, но и в других странах. Сообщать Джорджу и Чарльзу, что мсье Дэвид через пару часов прибудет в особняк и будет угощать мистера Бакстера верданским бренди, я не стала. Хотя чего уж, подмывало щелкнуть деда по носу и нарушить его матримониальные планы насчет меня. И кто бы знал, сколько сил потребовалось, чтобы промолчать и не пригласить Чарльза и Джорджа на ужин. Договорившись о времени завтрашней встречи, я проводила партнеров к выходу и поспешила в свои покои. До прихода Дэвида оставалось всего полчаса, и мне хотелось немного прийти в себя после трудного дня. И ванну я принимала не потому, что хотела хорошо выглядеть, просто вода — отличное средство для снятия усталости. Мысленно перед собой оправдывалась, выбирая наряд.